Глава 24. Маша. Проходи. Дамир впускает меня в свою квартиру и сбрасывает обувь. Поверить не могу в происходящее. Я снова буду жить с ним под одной крышей. Говорят, мечты сбываются. Сколько раз я представляла, что он снова к нам приедет, и мы опять будем сталкиваться в коридоре. Я смогу тихонечко упиваться его присутствием и сходить с ума каждый раз, когда он оказывается ближе положенного. И вот, пожалуйста. Хотела, Маш, получай. Только теперь это вынужденная мера. Не думаю, что Дамир очень счастлив от того, что ему придется делить со мной квадратные метры. По дороге домой он меня немного успокоил. Пообещал, что завтра утром объяснит, как мы с ним поступим дальше. И заверил, что пока бояться нечего. «Спасибо», — отвечаю, ненароком рассматривая скупую мужскую обстановку вокруг. Голые светлые стены коридора, прохладный ламинат, по которому мы проходим, чтобы остановиться около открытой двери. Как-то с первого взгляда ощущается, что живет он один. Это не должно меня радовать, но почему-то именно так и происходит. Войдя в комнату, Дамир щелкает выключателем. «Твоя спальня», — констатирует, опуская мою на скорую руку собранную сумку рядом с кроватью. Двухспальной, широкой, аккуратно застеленной. Как часто он ее делит с кем-то? Вопрос, который должен сейчас возникнуть в самую последнюю очередь, вырывается вперед и вопит оглушающей сиреной. В шкафу есть свободная полка. Разрешаю арендовать. Бесплатно. Улыбаюсь, благодарная за то, что он пытается разрядить атмосферу. Спасибо. Постельное я менял пару дней назад, но сейчас принесу новое. Хорошо, спасибо. А где ты сам будешь спать? В зале. Там удобно? Да, там диван. Может, лучше я на диване? Мужские губы насмешливо разъезжаются в стороны. «Ох, Маша, пойдем, я покажу тебе ванну», — предлагает Дамир вместо ответа на мое предложение. «Что я такого сказала? Просто не хочу обременять его. Пойдем». «И полотенце сейчас принесу», — говорит уже в коридоре, а потом вдруг оборачивается через плечо. Ничего не напоминает. «Теперь и я не могу не улыбнуться. Он тоже помнит нашу первую ночь у меня дома». От этого в груди теплеет. Осталось только, чтобы я влезла в ванну и погас свет. А я бы принес тебе свечку и ломился в дверь, лишь бы поскорее отдать. Тихо смеюсь, подмечая в карих глазах ироничные смешинки. И пошел бы готовить ужин? Нет, настаивал бы на чае. Дамир продолжает издеваться, останавливаясь около ванной комнаты и щелкая выключателем. Опирается плечом на дверной косяк, а мне хочется перестать так реагировать на широкую улыбку, оголяющую идеально ровные зубы. Яркий свет освещает мужественное улыбающееся лицо, подчеркивая привлекательные мимические морщинки. Внутри как будто искрит яркими всполохами и поджигает фитильки внизу живота. А если я скажу, что хочу, растягиваю губы в улыбке, и чувствую, как они в одно мгновение начинают покалывать под воздействием мужского взгляда, переместившегося на мой рот. И я правда хочу, но не чай. Хочу еще раз почувствовать на вкус его губы и захлебнуться в жадном напоре рук, настойчивом поцелуе. Хочу, чтобы касался, как тогда, в нетерпении и желании. Волосы зарылся пальцами и скреб в кулак, вырывая неконтролируемый стон. Между ног от одной лишь мысли становится горячо, и этот жар со скоростью света распространяется под кожей. Вот только я обещала себе, что больше Дамир не увидит того, как действует на меня. Обещала, и сама же нарушаю данное себе слово. Улыбка напротив тает, а взгляд карих глаз, наоборот, становится острее. Он жалит, кусает кожу. Что-то неуловимо изменилось, и мы оба осознаем это. Кадык на крепкой шее дергается, А потом Дамир резко отталкивается от косяка, открывая тем самым мне проход в ванну. «Хочешь, значит, сделаем», — отвечает без прежней легкости. Я быстро отвожу взгляд. Сердце колотится тяжело и надрывно. «Да нет, я пошутила. На самом деле завтра рано вставать, поэтому я бы хотела просто почистить зубы и лечь. Тогда вперед. Я принесу тебе полотенце и пойду стелиться». «Хорошо, спасибо тебе». Дамир уходит в зал, а я, стараясь не придавать значения тому, что произошло, чищу зубы и готовлюсь ко сну. Кровать оказывается очень уютной и удобной. А еще, несмотря на то, что чистая постель, которую постелил Дамир, пока я была в ванне, пахнет порошком, мне почему-то чудится и его запах тоже. Ведь Дамир спал здесь, его руки касались наволочек, а тело простыни. «Спокойной ночи, Маша». Проходя мимо спальни, Дамир слегка притормаживает. «У меня уже выключен свет, а вот в зале нет, что позволяет мне видеть очертания его крепкого тела. Спокойной ночи». Постояв еще зачем-то пару секунд, Дамир уходит. Прикрываю глаза и позволяю себе вдохнуть полной грудью давно пропитавший мою память запах. Корьковатый, волнующий, трогающий в моем теле такие нотки, которые начинают звенеть внутри полным неконтролируемого желания звучанием. Я думала, уже не услышу вновь эту мелодию. Ни один мужчина, с кем выдавалось познакомиться, не вызывал даже отдаленно подобных вибраций внутри. И самое ужасное, я понимаю, что мелодия-то звучит, но слышу ее только я. Выдыхаю, укладываясь поудобнее, но как только начинаю засыпать, в память навязчиво пробираются сегодняшние угрозы. «У тебя 2 недели. Спрячешься, найду. Скажешь кому-то, язык оторву». Безжалостный липкий взгляд заставляет подскочить на кровати и схватиться за горло. «Дыши, Маша, ты не одна». Хаотично ловлю воздух открытым ртом и чувствую, как по вискам стекают капли пота. Сердце в панике дробит ребра. Быстро оглядываюсь. «Все верно. Я не дома. Там, всего в нескольких метрах от меня, спит Дамир. А рядом с ним мне ничего не грозит. Он полицейский. Никто ведь не пойдет против человека, служащего в органах». Успокоить саму себя у меня получается плохо. Укладываюсь обратно на подушку. Натянув при этом простынь по самый нос, предпринимаю еще одну попытку уснуть. Только на этот раз ничего не получается. Едва закрываю глаза, как грубый голос, приказывающий вернуть деньги и обещающий пустить меня в расход, тревожит сознание. Переворачиваюсь на другой бок, потом на спину. Все тщетно. Черт. Дав себе несколько секунд на размышление, встаю и, забрав с собой одеяло с подушкой, отправляюсь в зал. Понимая, что мысль дурацкая, но, возможно, там мне удастся хотя бы немного поспать. Тихо ступая по ламинату, вхожу внутрь и, пошарив в темноте глазами, нахожу диван. По размерам он меньше 2-спального, но свободное место рядом с Дамиром есть. Аккуратно, чтобы не разбудить его, крадусь с другой стороны и присаживаюсь на твердую поверхность. Здесь нет матраса, как на кровати, но мне все равно. Ложусь рядом и укрываюсь. От того, что здесь гораздо теснее, мне становится легче. Спиной чувствую горячее и сильное мужское тело. Желание лечь к Дамиру лицом кажется непреодолимым, но я упрямо игнорирую этот порыв. Если обернусь, полночи проведу за рассматриванием любимых черт лица. Поэтому нет. Нужно спать. «Не понравилась кровать, Маш?» Раздается в тишине так внезапно, что я вздрагиваю. «Господи! Я тебя разбудила?» Спрашиваю, не оборачиваясь. «Я еще не спал». «Прости, просто мне одной некомфортно». «И ты решила, что вдвоем на диване в 1.5 метра будет комфортнее?» «Да». «Сомневаюсь. Звучит приглушенно и, как мне кажется, недовольно. А я вдруг вижу, как все это выглядит с его стороны. Будто я сама легла к нему в постель и напрашиваюсь на что-то. Черт! В лицо устремляется краска. «Извини, мне просто стало страшно». Резко сажусь на диване, готовая унестись обратно. «Я не думала ничего такого. Прости». Хватаю одеяло и уже почти встаю, когда мир ловит меня за руку и силой укладывает обратно. «Ляг, дерганая. Никто ничего такого не имел в виду. Спи себе сколько хочешь». Нависает сверху, удерживая мою руку, а я утыкаюсь в его подбородок глазами. Кислород вокруг становится горячим. На Дамире нет футболки. Его грудь, покрытая редкими черными волосками, упирается мне в плечо, порождая совершенно ненужные мысли. Кожа к коже, наэлектризованная, чувствительная. Поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Пальцы, держащие мое предплечье, сжимаются сильнее. Сглатываю. Наше дыхание встречает друг друга на половине пути. Его горячее, мое прохладное. Кончики пальцев покалывают от того, как сильно хочется провести ими по колючей щетине в нескольких сантиметрах от меня. Дыхание Дамира тяжелеет. Плечом чувствую, как мышцы на груди твердеют. Карие глаза пробегают по моему лицу, спускаясь вниз по шее, цепляя кожу, будто мелкими иголками. Я узнаю этот взгляд, такой же, как 3 года назад, обжигающий и темный. Сердце замедляет ход, особенно когда его глаза резко взметаются вверх, припечатывая меня в подушку. Боже, он ведь так же, как и я. А потом все вдруг прекращается. Дамир внезапно разжимает пальцы, разбивая вдребезги собравшееся вокруг нас энергетическое поле. Спи, Маша. Спокойной ночи. Хватает одеяло и набрасывает его на меня перед тем, как отвернуться. Судорожно выдыхаю, испытывая накаленное разочарование, и зачем-то поворачиваю голову направо. Широкая спина напряжена, мышцы на ней натянуты. Он злится? Из-за того, что все это происходит снова? Или мне просто показалось в очередной раз? Возможно, прийти сюда было глупым решением, но встать и уйти теперь будет еще глупее. Да и страх мой никуда не денется. А с ним? С ним спокойнее. В некотором роде. Сжимаю плотнее ноги и запихиваю между ними кончик одеяла. Внизу живота тянет, а так хотя бы маломальски легче. «Спокойной ночи, Дамир», — говорю тихо, а потом сама не замечаю, как засыпаю.